Глава 4. Зал совещаний Совета директоров компании Etli Cosmic Industries, планета Альфа-Альфа, 4КВ-20.8, звездная система Альдебарана, 28-я Сempрария, 416-го года эры восстановления. Комиссар Марков, вы, наверное, решили, что, узнав о ваших полномочиях, мы встанем перед вами на колени и будем на вас молиться, да? Нико Калаус, председатель совета директоров Etli Cosmic, не справившись с приступом раздражения, разломал сигару. Настоящую земную ручную работу стоимостью в месячную зарплату тиранийского детектива первого класса. Марков отдал мысленный приказ сопровождавшему его киборгу-пауку, и за долю секунды обстановка в зале совещания кардинально изменилась. Тепловой луч, выпущенный излучателем паука, срезал голову андроиду-охраннику, человекоподобному роботу, замаскированному под секретаршу Калауса. Там, где только что сурово щурилось лицо привлекательной девушки, вздулся бесформенный пузырь горячей пены, а обезглавленное тело киборга забилось в судорогах. Взвизгнула юная Мила Дасалман, одна из трех присутствовавших членов совета. Зрелище было не из приятных. Безголовый робот, не прекращая конвульсивно дергаться, попытался выйти из-за секретарского стола, но вместо этого сполз на пол в лужу, вытекающей псевдокрови. «Итак, вы нарушили еще один имперский закон, председатель Калаус», — заметил тиранеец, игнорируя судороги робота и истерику Милы. «С 288 года эры восстановления, как вам известно, запрещено придавать киборгам форму человеческого тела. Если вы и дальше будете хамить представителю власти и оказывать сопротивление следствию, я уполномочен императором применить к вам и к вашим коллегам, кивок в сторону Милы, фармакологические методы воздействия, а затем задержать вас как участников антигосударственного заговора». «Это противозаконно», — тихо произнес Калаус. «За 300 лет существования Etli Cosmic никто не осмеливался угрожать ее владельцам пытками». «Противозаконно, гражданин председатель, скрывать от следствия информацию и помогать преступнице Шерми Шайнер». «Это еще надо доказать», — вмешался Орман Шайнер. Казалось, уничтожение андроида только раздразнило официального супруга Шермы. Он смотрел на Маркова с неприкрытой ненавистью. «Что вам надо доказать, гражданин Шайнер?» «Во-первых, комиссар, надо доказать, что моя жена мятежница. Во-вторых, вы получили официальное заключение представителя Верховного прокурора?» «Получил». «Там все четко и доказательно изложено. Ваша супруга, гражданин Шайнер, стоит во главе разветвленного и тщательно спланированного антигосударственного заговора, нити которого ведут к Орме. Кроме того, появились новые факты ее причастности к террористам. Здесь, на Альфе, объявлена в розыск некая Дора Виргой, близкая приятельница вашей супруги. Да и вы, насколько мне известно, знакомы с этой женщиной. Так вот, эта Виргой пыталась заразить первый арсенал спорами смертоносной фауны. Какие еще вам нужны доказательства?» «Дора?» — удивилась Мила Дасалман. «Мила, молчите». Клаус хотел привстать, но глянул на паука и передумал. «Не говорите ему ничего. Они теперь все будут использовать против нас. Вы ведь тоже хорошо знали Дору Виргой, имперская гражданка Дасалман?» Марков навис над креслом, в котором сидела Мила. «Знала. И что? Она ваша подруга?» «Нет, она...» «А если подумать?» «А при чем здесь я, комиссар? Я здесь ни при чем!» Курносая личико альфийской аристократки заметно побледнело. «Мы были знакомы через Шерм, через гражданку Шайнер. Дора была известной светской леди, она посещала салон Шайнеров». «Дура», — тихо сказал Орман. «Сам ты дурак!» Мила обернулась в его сторону и прошипела. «Говорили тебе, цурку, не связываться с этой клонкой!» «Я только что вызвал адвокатов, Марков», — заявил Калаус. «Вы грубо нарушили предварительные договоренности о характере нашей беседы». «Вызвать твоих вызвали», — усмехнулся тиранеец. «Да вот войти сюда они не смогут. Пункт D чрезвычайного дополнения о пресечении противозаконной деятельности. Это даже не имперские, а ваши альфийские законы. Вам, Калаус, напомнить содержание пункта D? Обвиняемые в терроризме и заговоре согласно этому пункту, не имеют права на адвокатскую защиту до тех пор, пока не начнут сотрудничать со следствием по существу. Вам ясно, Калаус? Не формально сотрудничать, а по существу. Я же пока такого сотрудничества не наблюдаю, наоборот. Так, мы теперь уже террористы. Орман Шайнер изобразил смех. Вышло это у него скверно. Вы предположительные пособники заговорщиков. И допрашивать вас в пределах данных мне императором полномочий. Или вы немедленно начинаете сотрудничать. Или мои киборги введут вам в кровеносную систему нанороботов, контролирующих систолическое давление и синтезирующих пентатал. Выбирайте. Может, вы забыли, Марков, но я уже 12 лет депутат Сената от колонии Альфы-Альфы, сказал Калаус. Ойзели поплатится за это насилие. Согласно имперскому закону от 6 апрария 367 года, депутаты Сената не имеют иммунитета от следственных действий по статье 65. Я не о законах, Марков. Я вовсе не о законах. Терпению нашей общины есть предел. Вы угрожаете императору? Я вас правильно понял? Идите к черту, Марков! Калаус закрыл глаза, своим видом демонстрируя презрение к имперскому комиссару. Это следует понимать, председатель Калаус, как прелюдию к сотрудничеству по существу? Или как демонстрацию злостного неповиновения государственной власти? Сенатор не ответил. Чего вы от нас хотите, комиссар? Сформулируйте конкретные требования. Мила да Салман пыталась выглядеть лидером. Она совсем недавно заняла отцовское место в совете директоров, и ей очень хотелось продемонстрировать, что она не испуганная девочка и по праву владеет 15% акций крупнейшей корпорации на планете. Миле стало стыдно, что она завизжала, когда паук отрезал голову андроиду. Высокородным альфийкам не положено выражать свои чувства столь низменным образом. «Чего я от вас хочу?» — имперская гражданка да Салман осклабился тиранец. «Во-первых, вы должны предоставить моим людям абсолютный, я подчеркиваю, гражданка, абсолютный доступ к архивам компании. Особенно меня интересуют исследовательские проекты вашей службы безопасности за последние 30 лет. Во-вторых, вы не должны препятствовать аресту имперского гражданина Ормана Шайнера». «Подонки!» — прокомментировал Шайнер ультиматум Маркова. «Но такие вопросы, комиссар, находятся в сугубой компетенции расширенного состава совета». Мила все еще пыталась играть роль уверенной в себе высокородной леди. «При согласии не менее 2/3 от общего списка акционеров мы, конечно же, удовлетворим ваши требования, комиссар». «Перед визитом сюда, имперская гражданка да Салман, я внимательно прочитал устав Этли Касмик. В экстренных случаях он предусматривает, что решение по вопросам безопасности принимает председатель совета лично. Сейчас как раз такой экстренный случай. Вы, гражданка, представительница одного из наиболее влиятельных альфийских кланов, контролирующих и эту компанию, и по большому счету всю вашу гребаную Альфу-Альфу, так сделайте милость, попытайтесь повлиять на этого упрямого осла». Марков кивнул на застывшего в председательском кресле Калауса. «И все претензии государства лично к вам, гражданка, будут сняты. Иначе я решу, что вы являетесь активной участницей заговора, и вам будет больно, очень больно». «Мила, он тебя запугивает», — хмыкнул Шайнер. «Это насекомое не рискнет пытать дочь великого Вудру да Салмана». «Не рискнет?» Марков сделал незаметное движение пальцами. «Цу! Считайте, ребята, что вы меня достали». Паук двинулся к Миле, на ходу разворачивая хватательные конечности. Та завизжала, пытаясь увернуться от манипуляторов киборга. «Прекратите, Марков!» — Калаус открыл глаза. «Это дешевые трюки». Паук схватил Милу за запястье, развел и поднял ей руки. Из головного сегмента киборга выползла гибкая трубка-змейка и потянулась к шее допрашиваемой. На конце трубки засеребрилась тонкая игла. Распятая манипуляторами, Мила с ужасом наблюдала за приближавшейся иглой. «Сначала, гражданка да Салман», — прокомментировал действие паука Марков, — «киборг введет вам в кровеносную систему 50 наносканеров, являющихся частью высокоточного детектора лжи. Такого высокоточного, что ваши попытки солгать или даже не договорить он сразу вычислит. Не дергайтесь, а то станет еще больнее. Когда сканеры выйдут на расчетные позиции в сосудах вашего мозга, киборг введет специальную сыворотку». «Прекрати!» — Калаус почти кричал. «Допуск к архивам, старый Цурукан! Сейчас! Немедленно!» — жестко потребовал тиранец. Председатель вдруг успокоился. Совершенно спокойным голосом Калаус произнес: «Того, что тебе нужно, в наших архивах нет». «Да?» Игла остановилась в сантиметре от шеи Милы. «Интересно, а где же, по-вашему, то, что мне нужно?» «Тебе нужны записи Тейсон-Баллона. Их здесь нет, а они на ноле». «Я вам не верю». «А ты поверь. Ты зря потратишь время, Марков, копаясь в здешнем дерьме. Я знаю все о проекте Дэймон. Я его курировал, сам тестировал и лично отбирал клонов. По контракту Тейсон-Баллон передал мне и тогдашнему начальнику службы безопасности Сен-Алену только готовые изделия, двух клонок и одного клона. Но технологии и секреты своего клана Тейсон-Баллон сберег в тайне. Никакой документации у нас нет. И никогда не было. Мы знали, что мэтр Тейсон сочувствует ноланскому подполью, но второго такого мастера не было. Только он мог создавать клонов-телепатов. Он был величайшим клоноделом, непревзойденным, и мы пошли на риск. Вы поставили под угрозу государственную безопасность, сенатор. Я отвечу за свои ошибки, Марков. Отвечу, не сомневайся, но не перед тобой, безродным копом с грязной тиронией. Если дойдет до слушания, я знаю, что рассказать сенатской комиссии. Мы тоже не пальцем деланы. Мы не доверяли клоноделу и по-своему страховались. Наши аналитики были уверены, что скрытый разрушительный потенциал Тейсон-Баллон вложил в клона мужского пола. И вы его убили. Да, несчастный случай. Несмотря на то, что уже заплатили за клона большие деньги. Не только ты, Марков, заботишься о безопасности государства. Плохо вы заботитесь, Калаус. Вас, как последних, так вышло. Он был гением, этот Тейсон. Он долго готовил свою месть, он сидел во тьме и плел паутину. Он рассчитал все на много ходов вперед. У нас не было столько времени на расчеты и предвидения. Мы бизнесмены, Марков, мы занятые люди. Мы делаем деньги и защищаем наш бизнес. Поэтому спохватились слишком поздно и действовали без должной точности. Но можно было еще все исправить, — Калаус кивнул на Шайнера, — если бы Орман думал головой, а не яйцами. Тебе не надо было жениться на ней, Орми. Мы предупреждали его, но... Ты болтливый кретин, Нико, старый болтливый цурк. Супруг Шермы обреченно покачал головой. Я забираю с собой гражданина Ормана Шайнера для проведения дальнейшего дознания, — отрезал Марков. Забирай. Ни я, ни совет колонии не будем препятствовать. Пусть это ему будет уроком. Калаус кивнул. И отпусти Милу, девочка не виновата. «Не виновата?» — Шайнер попытался встать, но киборг отреагировал на движение и направил на него парализатор. «Это же ее гребаный папаша предложил компании нанять ноланского клонодела. Это была ваша идея, твоя, сына Алина и вашего покойного дружка Вудру. А отдуваться вы теперь предлагаете мне». «Ты сам нарвался», — Калаус махнул рукой. «Ты мог иметь любую из женщин, но как малолетний запал на эту сучку. Ты мог не делать ее законной супругой. Ты мог отречься от нее, когда ее разоблачили. Не было ничего невозможного. Но ты всегда выбирал худший из вариантов. Ты и твой брат Рама опозорили клан Шайнеров, подставили нашу компанию. А клонка бросила тебя, изменяла тебе на глазах всего мира. Она искусственное существо, изделие. Кто ты после этого, Орми? Молчи. Знаю, что она могла соблазнить любого, подавить волю, знаю, но ты не любой. Ты наследник великих Шайнеров, отцов колонии. И нет тебе оправданий и не будет. Ответишь за все, за себя и за брата. Хорошо, что твой отец умер, не видел всего этого. Комиссар, — обратился сенатор к Маркову, — клонка на Максвелле. Брат Ормана помогает Шерме. Мы знаем, но лайнер Максвелл исчез, сенатор. Последний раз следящие станции зафиксировали его на 71-м Лимисе. Это было 2 недели назад. Он должен быть где-то в секторе Кастера, недалеко от Нолы. Зачем Шерме Нола? Там должны быть архивы ее создателя. Там в подполье ее единомышленники. Ищи в окрестностях Нолы. Планета Нола. Выдержки из второго арпекранского издания книги «История колонизации сектора Кастера». Нола, 4КВ-06-2, вторая планета системы звезды Ниргари, Древнее название — 47-я Большой Медведицы. Планета земного типа, расстояние до Ниргари 124 миллиона километров, орбитальный период 285 дней, эксцентриситет 0,13, экваториальный диаметр 11066 километров, масса 0,83 земной, период обращения вокруг оси 112 дней, наклонение к плоскости орбиты 18 градусов. Планета была открыта в 21 веке эры посланцев. Первым пилотируемым кораблем, достигшим Нолы в 109 году эры восстановления, был линкор «Арсеноя», которым командовал адмирал Сидни Столкин. Он дал планете имя Анула в честь своей старшей дочери, хотя планета уже имела астрономическое название Нестриния. Колонизация Анула Нестринии началась в середине III века эры восстановления. Юридической метрополией выступила Земля. Но главный поток поселенцев сформировали перенаселенные колонии сектора Центавра. Основным экономическим мотивом колонизации считаются уникальные залежи полезных ископаемых, сосредоточенные в экваториальном поясе планеты. Атмосфера планеты – аргоновая, с малым содержанием азота и кислорода. Биосфера – неразвитая, преимущественно океаническая. Океан занимает 93% поверхности планеты. Суша – скопление вулканических островов в экваториальной зоне. Колонисты проживают преимущественно в городах-куполах, построенных на плавающих платформах. Крупнейший город Столкинбаат – 673 тысячи жителей. Экономика базируется на экспорте редких металлов, специализированных клонов и на развитой индустрии развлечений. Во время Гражданской войны 312 года политические лидеры Анолы Нестринии приняли сторону узурпатора Мелитина Минара, поддержав его финансово и топливными ресурсами орбитальных баз планеты. В 314 году император Мелитин предоставил колонии особые права самоуправления. Колония обрела независимость и была освобождена от уплаты почти всех имперских налогов. Это привело к бурному росту экономики и усилению потока переселенцев. Колония обзавелась сначала собственным торговым флотом, а потом начала строить военные корабли легких классов, в основном беспилотники. Официально независимость провозгласили в 327 году эры восстановления. Новое государство стало называться Республикой Нола. Первый президент республики упразднил сословия и категории гражданства. Были отменены имперские законы, ограничивавшие генетические изменения человеческого тела, так называемые законы отцов-восстановителей. Быстрое экономическое развитие республики сделало возможной ее экспансию в секторе Кастура. К республике присоединились колонии на Кедронии и Бальсане. После этого государство изменило свою форму и название. Депутаты с Кедронии и Бальсана вошли в Конгресс Федерации Нолы, 338 год. После оформления Федерации в ее пределах оказалось почти 50% добычи редких металлов, ведущейся в зоне расселения человеческой расы. Торговая элита Нолы начала стремительно обогащаться. В руках ее лидеров к середине IV века сосредоточились огромные финансовые и материальные ресурсы, сопоставимые с ресурсами нескольких десятков миров, стремительно беднеющие, раздираемые клановыми распрями империи. По инициативе лидеров Альфы-Альфы и Аурелии, население которых оказалось на грани голода, империя объявила войну Федерации Нола. Правительство императора Кауасара II послало в сектор Кастера 10-й флот под командованием адмирала Гейса, 346 год. В решающих сражениях в кометном поясе системы Ниргари и на 53-м Лимисе беспилотные фрегаты Федерации нанесли ощутимые потери 10-му флоту. Имперское правительство вынуждено было сесть за стол переговоров. До 348 года Федерация установила полный контроль над торговым трафиком в секторах Кастера и Центавра. Население Федерации достигло 200 миллионов, а в 351 году заявку на вступление в Федерацию подала колония Арпикран с населением 150 миллионов. Некоторым казалось, что история империи приближается к концу. Но лидеры Нолы ошиблись. В конфликте 356 года между военными элитами Земли и Альфа-Альфы Федерация Нола поддержала альфийцев. Вопреки их ожиданиям, победа оказалась на стороне адмиралов Солнечной системы. Правительство императора Сиорана VI Восстановителя получило формальный повод расторгнуть мирный договор 346 года и объявить Федерации войну. Для покорения Нолы был дооснащен новыми крейсерами 6-й флот, главной базой которого тогда была Проксима Центавра. Командование им принял многоопытный Ирите Ойзеле. Он отказался от прямолинейной тактики Гейса и принял план удушения торгового трафика Федерации путем блокады транспортных коридоров в секторе Центавра. Сменивший Ирита на посту командующего 6-м флотом Игги Шелтон продолжил тихую войну в системах Центавра. В 364 году ему удалось навязать адмиралам Федерации контактное сражение, в котором перевес был на стороне имперских линейных кораблей. Истребление Наланского военного флота в секторе Центавра стало переломным моментом в войне. В конце 365 года Арпикран вышел из Федерации Нолы и признал верховную власть новой империи. Через 5 лет Федерация была упразднена, экономическое могущество ее планет подорвано, правящие семьи Нолы, Кедронии и Бальсаны были подвергнуты репрессиям, члены Федеративного конгресса казнены. Вскоре Нола стала управляющей планетой имперской провинции сектор Кастора, а адмирал Игги Шелтон — ее наместником.